Шри вокзала перрон, тебя поезд уносит. Взгляд твой опять отрешен, ничего он не спросит. Сколько между нами дорог, по которым мы ходим? Сколько между нами тревог и неспетых мелодий? Много дней и ночей я тебя не увижу. Чем дальше становишься ты, тем становишься ближе. Ближе. Всегда не в сети, телефон недоступен. Очень трудно решить, как мы все же поступим. Сколько между нами недель, посчитать очень сложно. Кружит между нами метель и знамений не ложны. Много дней и ночей я тебя не увижу. Чем дальше становишься ты, тем становишься ближе. Ближе. Между нами недель не посчитать очень сложно. Кружит между нами метель и знамений не ложны. Много дней и ночей я тебя не увижу. Чем дальше становишься ты, тем становишься ближе. Ближе.